Рене Зюсан. Трудные времена. Однажды летом Жан Жюльену довелось увидеть редкое зрелище. На одной из станций, через которую он проезжал, паровоз выпустил из трубы большое кольцо дыма. Это великолепное белое кольцо диаметром в 3 метра с ясно очерченными контурами поднялось прямо в чистое небо и зависло на месте. Жан Жюльен в странном волнении вскочил и высунулся из окна вагона. «Посмотрите туда! Туда!» — закричал он своим попутчикам. Те удивленно подняли брови, снизошли до мимолетного взгляда в окно и опять погрузились в чтение газет. Жан Жюльен был удручен. Никогда еще он не осознавал так отчетливо, до какой степени большинство ему подобных бесчувственно ко всему необычному. Они видели лишь то, что следовало видеть. Он рассказал о происшествии на службе, где над ним и без того подтрунивали, называли фантазером и отсылали к сказкам Перо и братьев Гримм. Трое его коллег были крайне не схожи. Должность, которую занимал толстый и самодовольный Дюгулен, был настоящей синекурой. Он наслаждался ею и по инерции отметал от себя все, что могло бы потревожить его интеллектуальный или профессиональный покой. Над окладистой рыжей бородой, стройного и элегантного Балле, красовались очки без оправы. Он не отвергал гипотезу о пришельцах, но воспринимал ее как увлекательную умственную игру, полигон для воображения, и ценность ее была обратно пропорционально допускаемой вероятности. Рудон же был старичком от рождения, погруженный в афоризмы, раб благопристойности, замотанный в кокон праведной жизни и высокой нравственности. Между ними происходили долгие словесные поединки, полные сарказма, и отголоски высказываний Жана Жюльена доносились иногда до соседних кабинетов, сея беспокойство. Перефразируя знаменитое выражение «Я не верю в привидения, но боюсь их», Жан Жюльен заявлял: «Я в самом деле не верю, что внеземные цивилизации существуют, но надеюсь, что они есть». Конфликт достиг кульминации однажды вечером, когда Жан Жюльен, собираясь сходить, достал из ящика своего стола книгу об НЛО. Перехваченные им в тот момент взгляды вызывали у него приступ долга, сдерживаемого гнева, ирония, сарказм. «Пожалуйста, но жалость уж это нет». Встав перед коллегами, он обратился к ним приблизительно со следующими словами. «Ну, господа, если бы за глупость карали смертью, вам не пришлось бы долго ждать наказания. Взгляните же на себя, одеты в готовые платья, у вас и мысли готовые. Из-за таких, как вы, наука движется вперед черепашьими шагами. Вбейте себе в голову, они среди нас. Эльфы и феи, марсиане и внеземные роботы, все те, кому вы отказываете в существовании». Но кто лишь терпит ваше... Лишь до поры до времени, господа, лишь до поры до времени. Он вышел, оставив их в растерянности. «Не может этого быть!» — выкрикнул Балли. «Вы слышали? Говорить подобные вещи в наше-то время?» «Знаете...» — подхватил Рулон с горячностью. «Знаете, что такие личности опасны? Мечтатели!» Конечно, на первых порах они безвредны, но по мере того, как повторяют одно и то же, смущают умы, разжигают воображение, их начинают принимать всерьез. Еще 300 лет назад такие речи привели бы его на костер», — прошептал благодушный Дюгулен. В его голосе слышались нотки сожаления. Балли вновь заговорил, открывая окно. «Да, костры, хорошее было время. Как только фантазер становился опасным, хоп, спокойней было. Правда, и теперь многие считают подобных Жан-Жульенов чудаками». «Чудаками?» — кисло повторил Дюгелен. «Но ведь кое-кто начинает верить всерьез. Ах, трудные наступили времена. Надо будет доложить об этом». Перестроив свой механизм обмена веществ, они, как и каждый вечер, полетели втроем по направлению к звезде Сириус, где находилась штаб-квартира. Конец рассказа. Рене Зусан. Рассказ «Трудные времена». Текст читал Михаил Стинский.